Глава 41. После школы. Без 5:04 телефон зазвонил, но Симона не сняла трубку. Она смотрела сериал по телевизору с наушниками на голове, не слышала звонка, и к телефону пришлось бежать Марселине. Мирей хотела поговорить с Ги или Фердинандом. Они еще не вернулись? Что поделать? Тогда она все объяснит Марселине. Они с Роланом поругались, но на этот раз серьезно. Куда серьезнее, чем во все предыдущие разы. Поэтому ей очень бы хотелось, чтобы кто-нибудь забрал обоих Лю после школы в 16:30 и отвез на ферму на все выходные. Не надо, чтобы они присутствовали при их ссорах, это может их травмировать. Но есть и другая причина. Неожиданно свалился заказ на завтрашний вечер. День рождения на 60 человек. Закончится наверняка поздно, в любом случае детям будет куда лучше на ферме. Она-то вынуждена остаться, это же работа, но ее просто это задолбало. Ой, простите. Марселина успокоила ее, она и так собиралась в город, просто придется поторопиться, и она успеет забрать детей. Она составила отчет о своем дежурстве, уложившись в несколько фраз. Гортензия приняла все лекарства, выпила настойку, сделала ингаляцию, не слишком ворча, и даже позволила помассировать себе ноги, чтобы избежать пролежней. Температура немного спала, что было хорошим знаком. Сейчас она спит. Можно спокойно досмотреть сериал, только без наушников, да, Симона. А потом у нее, возможно, останется время даже порешать кроссворд или какой-нибудь судоку 6-го уровня. Пусть пошевелит своими бедными нейронами, а то они совсем застоялись от стольких переживаний. Симона хихикнула, не отрывая глаз от экрана. Время поджимало, Марселина оделась потеплее, натянула плащ и боты. Корнелиус пребывал на другом конце огорода. Услышав ее призыв, он прискакал галопом, потоптав по дороге последние пари Фердинанда. Она впрягла его в повозку, ворча, что совершенно не одобряет его поведение. Просто стыд, честно говоря, испортить столько отличных овощей. Он покачал головой, но это ее нисколько не развеселило. Тогда он потерся мордой о ее плечо, и тут она улыбнулась. Как только он был готов, Берта запрыгнула к ней под бок, и они тронулись со всей возможной скоростью, практически рванув с места. Мирей ждала ее у школы. Она собрала целую сумку на колесиках с одеждой, игрушками, книгами и таким количеством еды, которое позволяло выдержать осаду. Людо и малыш Лю были очень возбуждены. Они протянули Корнелиусу огрызок яблока, оставшийся от школьного завтрака. И тот, не дожидаясь вопросов, утвердительно закивал. Это смутило малыша Лю, но раз Людо не нашел в этом ничего странного, то и он отбросил сомнения. «Похоже, ты просто обожаешь яблоки, да, Корнелиус? Ты рад нас видеть, да? И с удовольствием отвезешь нас на повозке. Только у нас еще большая сумка и ранцы, и мы сами. Тебе тяжело не будет?» Ответ последовал с размеренностью гильотины. «Ой, ты видел Людо? Он говорит, что ему будет слишком тяжело». «Да нет же, гляди, Корнелиус, ты ведь пошутил, так? Ага, видишь?» И малыш Лю облегченно выдохнул. Перецеловав их и дав все указания, сделать уроки, не говорить плохих слов, чистить зубы утром и вечером, и, кстати, никаких конфет все выходные, договорились, попросить Марселину помочь сольфеджио, извините, я забыла вас предупредить, вам не будет трудно, это очень любезно. Мирей умчалась, ее ждала куча дел в ресторане. И Марселина тронулась с места, но вовсе не по дороге на ферму. Она остановилась у большого дома и объяснила детям, что ей нужно кое с кем поговорить, только еще не знает с кем, предстоит выбрать, но это будет совсем недолго. Малыш Лю первым заметил припаркованную чуть дальше большую машину, в которой сидели Ги и Фердинанд. Ох, и смешно, они подскочили, когда дети с воплем «У-у-у» забарабанили им в стекло. Но времени объяснять, как они здесь оказались, не осталось, потому что почти сразу двери здания распахнулись, и оттуда высыпала толпа студентов, с криками растекаясь по улице. Людо сразу узнал Мюриэль и Луизу, девушек, которые пришли в ресторан поработать в день банкета. Они были очень милые и симпатичные, и пахли замечательно, так что ему обязательно нужно было с ними поздороваться. Марселина и Фердинанд пошли за ним следом. Увидев, как они приближаются, Луиза захохотала. «О, посмотри, Мюриэль, это же сын той хозяйки ресторана. И что ты здесь делаешь? Поджидаешь, когда кончится занятие в школе медсестер, чтобы присмотреть себе невесту? Да ты маленький проказник». Людо опустил голову, пробормотав: «О, дура». Но тут вмешалась Мюриэль. «Не обращай внимания, у нее с головой неладно. Но она не виновата, ждет пересадки мозга и уже первая в списке». Они прыснули обе, и Людо, разозлившись и обидевшись, убежал обратно к машине, оставив Марселину и Фердинанда в окружении молодых людей. Каждый из них в этот момент подумал про себя, что, возможно, пришедшая им в голову мысль была не такой уж блестящей, и действовать, наверное, придется по-другому. Короче, нет смысла сейчас говорить об этом с остальными. В тот момент, когда они присоединились к Ги и детям и уже собирались уезжать, Мюриэль остановилась рядом, чтобы ответить на звонок по мобильному. И они услышали ее разговор. «Ой, этот год куда тяжелее, но да, да, она старается. Нет, еще не переехала. Кстати, это ее просто достало. Она боится, что так ничего и не подвернется, и тогда придется уезжать, менять школу, вообще все бросить». Тут ее голос сорвался, но она быстро взяла себя в руки. «Зато кое-что хорошее. Ей позвонили и предложили работу в ресторане. На один день, но уже неплохо. И поест волю, а потом... потом что-нибудь придумает. А как же иначе? Ладно, у нее батарейка садится. И надо идти, созвонимся в другой раз. Целую, Бады, не переживай, ты так все устроится, обещаю». Она нажала отбой, села на бортик тротуара, свесила голову и заплакала. Берта, поскуливая, подошла к ней, ткнулась мордой в волосы, в шею, начала покусывать ухо. Удивленная Мюриэль подняла глаза. Перед ней стояла собака, а еще Людо и малыш Лю, которые с сокрушенным видом протягивали ей конфеты, а позади трое стариков глядели на нее с улыбкой. Вот так и произошла встреча с Мюриэль. На вопрос, умеете ли вы делать уколы, она ответила «да, разумеется», не уточнив, что пока еще не сделала ни одного. А затем пробы ради они набросали без всяких прикрас портрет старой гортензии, рассказали о состоянии ее здоровья, о прописанных процедурах, о ее боязни уколов, о перепадах настроения, о провалах в памяти. Она выслушала, не дрогнув, у них сложилось впечатление, что это ее не напугало. Именно то, что требовалось, они искали кого-нибудь неробкого десятка, она их покорила. Тогда они изложили свой план, который каждый придумал, даже не поделившись с остальными. В обмен на час-другой работы в день по обстоятельствам они предлагают жилье, еду и прачечную. Она только глаза вытаращила. Если бы все зависело только от них, договор был бы заключен немедленно. Но сначала ей придется сдать экзамен гортензии, а это не абы что. Мюриэль согласилась попробовать, и ее усадили в машину.